Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки, папа этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град грохал, каждый знает, это будет для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый. Поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже ставить в книжку. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжку и мячик, про такого говорят плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут он хороший мальчик. А от вороны карапуз убежал за охов. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Помни это каждый сын. Знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок.